Глава 26. На самом деле по ночью звали Лусио Моралес Бальяна. ОКА получил ордер на его арест. Судимости у Лусио не было, только однажды житель Усера заявил на него в полицию после драки. Истец Альберто Солана, которого в деревне звали Простаком, сказал, что они поспорили из-за границы участков, и Лусио разбил ему лицо. Свидетели показали, что если бы полиция не приехала вовремя, дело могло окончиться убийством. С тех пор Лусио и Альберто не разговаривали. И если в бар заходил Простак, Лусио сразу уходил. «Как вы думаете, куда он мог отправиться?» — спросила Елена одного из местных. «У него есть родственники неподалеку, друзья. Куда он любил ездить в отпуск?» Его родители давно умерли, а сестра лет 10 назад перебралась в Барселону. Они даже по телефону не разговаривали. Чем он занимался на ферме? Кажется, ухаживал за животными, овцами, козами. Обычное дело. Ну и всяким мелким ремонтом. За старыми домами нужно присматривать. Вы уверены, что дом пустовал? Мужчина пожал плечами. Вы когда-нибудь видели здесь беременных женщин? Спросил Сарате. «Было дело, уж не знаю, откуда они брались. Ходили тут время от времени. Однажды утром видел, как две беременные пьют кофе на террасе. Спросите лучше хозяев, Бенинья и Дориту. Они-то точно с ними перекинулись парой слов». В отеле «Эль Балькон дель Каньон» несколько местных жителей пили кофе и играли в домино. За столом, чуть поодаль, слепой мальчик собирал головоломку. Елена наблюдала за ним. Это позволяло хоть ненадолго отвлечься от кошмара, связанного с расследованием. Из кухни вышла Дорита и поставила перед мальчиком тарелку с сэндвичем. «Обед, Чимита. Ты должен все съесть». Увидев за стойкой Елену и Сарате, она насторожилась. «А вам чего? Вы уже всех тут расспросили. Что еще вам нужно?» «Ждем вашего мужа», — сухо ответил Сарате. «Не знаю, когда он придет. Я уже сказала одному полицейскому, что видела здесь двоих беременных. И что с того? Разве беременной женщине нельзя прогуляться?» «Вы разговаривали с ними? У них был какой-то акцент?» «Не помню». «Конечно, трудно запомнить незнакомых беременных женщин, которые ходят по деревне», — заметила Елена. Она не скрывала раздражения. Местные отказывались сотрудничать. Расследование стопорилось. И, разумеется, никто не знал, что эти женщины жили на ферме «Ла Суэртес Вьехас» в 20 минутах отсюда. «У вас столько дел, что некогда и по сторонам посмотреть?» «Я слышала, что на ферму приезжала полиция. Дом уже 100 лет стоит заброшенный. Я даже не знаю, цела ли там крыша. А в чем дело? Что вы там нашли? Наркотики?» «Я думала, в небольших деревнях все обо всем знают». «Как видите, не все и не обо всем. Чимита, ешь!» Мальчик ощупал тарелку, взял сэндвич, откусил кусок и снова занялся головоломкой. Сарате заметил, что он пристраивает фрагмент головоломки в неправильное место и подавил в себе желание помочь. У Елены зазвонил телефон. В баре стояла тишина. Даже телевизор не работал, и от звонка все вздрогнули, словно вдребезги разбилась тарелка. Звонила Мануэла. Вместе с бригадой криминалистов она провела на ферме всю ночь, организовала перевозку тел в Мадрид и осмотрела колодец, где их обнаружили. «Поехали, Сарате. Мануэла кое-что нашла». Сарате и Елена прошли за ограждение. Один из полицейских показал им дорогу. Мануэла ждала позади дома, под тополями. Рядом была разрыта земля. «Собаки взяли след. Без них мы бы не додумались здесь копать». Мануэла подошла к краю. Яма была около 3 метра в глубину. На дне лежали 2 мужских тела. Одним из убитых был Лусио. Его рыжая шевелюра блестела под холодным солнцем Сории.